Глава 96. Мастер смерти. «Мой друг нас покинул, и теперь я смогу заняться вами по-настоящему». Никита увидел, как человек у источника скинул с головы капюшон и показал свою седую шевелюру. Да, это определенно был сам Зак Доу, один из мастеров секты теней. Тот самый, что однажды приложил парня за нерасторопность его первый день в этом мире. Доу хлопнул ладонями, и по периметру каждого из столов с пленниками вспыхнули огни. А Никита, наконец, смог рассмотреть, кто же там лежит. Двое, как он и ожидал, оказались Серегой с Данилой. А еще двое. Тут парень вздрогнул, узнав в оставшейся паре пленников Викторию и детектива Маули. «Неужели вы думали, что сможете вечно от меня прятаться?» Доу пока продолжал ходить перед своими пленниками, а в руках у него Никита неожиданно разглядел украденный Данилой черный меч. «Я знал, что рано или поздно вы им воспользуетесь, и потом мне только и оставалось, что забрать свое». Никита вздохнул, осознав, что именно создание нежити в подземелье и навело Доуна похитителей. И ведь Марика была права. Останься он сегодня в секте, то и его место сейчас было бы рядом с друзьями, на одном из пыточных столов. Вот только зачем он утащил Викторию? Никита пробормотал этот вопрос про себя, а мастер Доу как раз направился ко второй паре своих пленников. Он погладил Викторию по голове так, что девушка, это было видно даже на расстоянии, вздрогнула и попыталась отстраниться. «Я ведь помню, как ты просила взять тебя в секту, чтобы наша защита не дала твоему отцу лишиться последних остатков своего наследия. Ты обещала мне верность и в итоге предала. И из-за чего? Всего лишь испугавшись за свою жизнь?» «Я...» Виктория попыталась что-то сказать, но рука Доу быстро метнулась от головы к горлу и пережала его, обрывая попытку девушки заговорить. «Не надо ничего объяснять. Мне это совсем не интересно». Доу отпустил свою жертву. Но та уже и без его слов могла только лишь испуганно молчать. «Бери пример с нашего мудрого детектива. Ты бы знала, какие у него были планы на мою силу. Он уже год пытался докопаться до моих секретов. Нашел себе союзников среди эльфов. И вот явился сюда аж с двумя учениками среднего уровня, чтобы прижать такого жалкого неудачника, как я. Но кто бы знал, что все кончится так печально?» Доу хихикнул, и из кучи трупов тут же поднялись два зеленолицых и уверенной походкой, не знающих сомнений мертвецов, подошли к своему новому хозяину. Эльфы, которых Маули привел сюда, чтобы захватить сокровище Доу, но которые в итоге просто пали от рук того, кого считали своей жертвой. «А ты знаешь, как ловко он прикрыл свою операцию от городского совета?» Доу продолжал общаться с Викторией. «О, сначала он хотел подкупить старейшину дварфов. Правда, что-то пошло не так. А потом просто взорвал одну из городских казарм. Сколько погибло людей? Десятки? Сотни? И все ради того, чтобы за вами сегодня сюда никто не пошел. Чтобы он убил меня и забрал мои сокровища только себе. Эх, какой был план!» Доу наслаждался ужасом в глазах Виктории, которая явно была не в курсе подобных деталей. А Никита после этих слов наконец понял, за что Маули так не взлюбил мастерсов. «Ничего личного. Просто ему нужна была услуга от старейшины дварфов. И вот он готовился устранить для того главного конкурента. В итоге, правда, ничего не вышло. Из-за Никиты не вышло. И погибли люди». Парень судорожно сжал зубы, пытаясь избавиться от навалившегося на него чувства вины. Это слабость, которая бывает со всеми. Порой так и хочется взвалить на себя ответственность за все беды, а потом начать купаться в чувстве жалости к себе. Это же так просто. «Нет, это не я. Убийца Маули. А я тот, кто сегодня просто всех спасет». Никита практически вбивал себе в голову эти мысли. И вроде бы ему даже стало легче. И вовремя, потому что Марика неожиданно поднялась во весь рост, и парень понял, что дело движется к развязке. Убийца из секты Мертвого Полудня медленно шла по лестнице вниз. Несмотря на то, что она совсем не пряталась, Доу не сразу ее заметил. Но как только он повернул голову, а его взгляд сфокусировался на неожиданной гости, его зрачки тут же сузились, и стало понятно, что больше настолько расслабляться он себе уже не позволит. «Надо было сразу его мочить, пока еще не заметил нас». Никита пробормотал себе под нос совет Марики. Но та была уже слишком далеко, чтобы его услышать. Да, и определенно, одна из любимец самого младшего магистра Картуса лучше представляла способности того, с кем ей и ее ученикам предстояло столкнуться. Марика специально перетянула на себя внимание Доу, чтобы ее ученики воспользовались этим и незаметно проскользнули в пещеру. Вряд ли это выигрывает им так уж много времени, но пара лишних секунд, чтобы найти и расправиться с хранилищами душ, это очень и очень немало. «Марика Крал!» Доу наконец узнал ту, что шла ему навстречу. «Думаешь, что ты будешь способна на что-то большее, чем эти зеленомордые убийцы?» Он махнул рукой в сторону своих эльфов-зомби, и именно этот момент Айла и Винни выбрали для атаки. Парень просто оседлал одного из мертвых эльфов, а потом серией из 13 неуловимых для взгляда ударов превратил того в неспособный пошевелиться мусор. Девушка же выбрала другую тактику. Она тоже запрыгнула на свою жертву, но не стала ее атаковать. Вместо этого Айла прокусила губу, и пока мертвец соображал, что происходит, быстро нарисовала кровью знак своего истинного имени на его лбу. «Теперь он мой!» Девушка спрыгнула на землю, и зомби замер рядом с ней, готовый броситься в бой по первому же приказу. «Значит, догадались, что меня убить не так просто?» Доу, казалось, совершенно не расстроился потере пары своих мертвецов. «Что ж, попробуйте найти мои хранилища, а я тем временем попробую убить вас, и посмотрим, кто справится быстрее». Беловолосый мастер скинул плащ, открывая взгляду тощую, похожую на скелет фигуру, кажущуюся довольно нелепой, с огромным мечом в руках. Вот только когда он с огромной скоростью рванул вперед, любому наблюдателю моментально стало бы не до смеха. Клинок выбивал искры при касании пола пещеры и оставлял разрезы на прочнейшем камне, словно тот был сделан из масла. Казалось, такой мощи ничто не сможет противостоять. Но нет. Марика сделала буквально полшага вперед и приняла эту сокрушающую атаку на маленький зеленый кинжал. Глаза Никиты тут же удивленно раскрылись, потому что он узнал этот клинок. Именно его же парню передавала Ева Локко, чтобы он ранил им Марику. И вот девушка теперь сама его использует.